ту пору я читал свои пьесы по многу раз, с великою охотою. Видимо, вознаграждал себя за то, что долго хранил секрет. Я никогда не делился планами, не говорил о своих сюжетах. Даже домашним не намекал, чем занят, о чем сейчас все мои мысли. Известно, что авторы часто испытывают желание рассказать о работе, возможно, для укрепления духа. Понятно, что общего правила нет. И все же Гёте знал, что советовал. То, что принадлежит тебе, не может быть общим достоянием. В появлении на свет новой вещи есть, можно сказать, своя интрига, загадка, охотничий азарт. Однажды напишешь последнюю реплику, поставишь точку, выведешь занавес, печальный миг прощания с тайной, а в сущности прощание с пьесой, она перестает быть твоей. Конечно, в случае с декабристами тема моя была известна, и тем приятнее было увидеть, что в пьесе заключена неожиданность. Я всякий раз убеждался заново, а аудитория обнаруживала совсем не то, чего ожидала. Одно примечательное чтение происходило в доме актера. Люди там были как на подбор, и обсуждение было едва ли не интереснее прочитанной пьесы. Говорили об ипостасях истории, о трагедии протестантов, принявших условия игры, подсознательно искавших контактов и общего языка с властями, об обреченности насилия в его исторической перспективе. Потом, когда слушатели разошлись, несколько человек, не сговариваясь, пересекли улицу Горького и сразу же оказались в Лире, тогда еще не ставший Макдональдс. За столом все расслабились, пили вино. Инна Соловьева и Майя Туровская, Борис Медведев и Юрий Ханютин весело произносили тосты. Теперь моей пьесе настала пора держать экзамен у Беленкова. Тем более, что он уже дважды выразил легкое недоумение тем, что чтение почему-то откладывается. Причина была достаточно ясной, хотелось получше себя проверить, но, зная мнительность Беленкова, я понял, что затяжка чревата выяснением отношений, не без опаски, назначил дату. Пьеса пришлась ему по душе. Даже вторжение документов, которых Аркадий весьма опасался, было им принято и одобрено. Я сказал ему, что с моей точки зрения документ обладает неочевидной, но бесспорной эстетической ценностью. Он согласился и добавил, что это эстетика в его графичности и отсутствии вариантов. На следующий день он звонил. Чем больше отстаивается в моем сознании вчера услышанное, тем оно действенней. Я полагаю, что ваша пьеса не продолжает, а начинает. Тут можно говорить о первичности не только в концептуальном плане, но непосредственно о героях, скажем, о Пестоле и Трубецком, и, разумеется, о Муравьеве. Эта негромкая похвала доставила мне неожиданную радость. Теперь я готов был читать в «Современнике». Читка должна была состояться ровно в половине второго. Упоминаю об этой детали не от того, что гипертрофирую значение этого события, но из-за комичного обстоятельства. В тот же день, на 11, была назначена моя встреча с московскими учителями. По непонятному легкомыслию, сопровождавшему меня с юности, я не решился ее отменить. Это свидание с педагогами оказалось неожиданно пылким. Я 2 часа говорил без умолку и едва не опоздал в «Современник». Ясно, что еще 2 часа для моих голосовых связок были нелегким испытанием. Читал я с видимым напряжением, с великим трудом дошел до конца, но удостоился аплодисментов. Трагедия была принята. Само собой было чистым мальчишеством так плотно нагружать этот день, не оставить ни паузы, ни зазора. Но нынче вспоминаешь об этом не с осуждением, а со вздохом. Были, значит, кураж и вера в неограниченные возможности. В самом начале декабря с театром встретился Беленков. Я представил его достаточно пышно. Самый могучий мозг наших дней. Артисты радостно зашумели. Аркадий воздел негодующие длани, сказал, что готов немедля бежать, но было видно, что он взволнован. И право, пусть даже я перебрал, в том не было большого греха, так много было ему недодано. Аркадий говорил 2 часа, причем не только о декабризме. то был возвышенно поэтический и вместе с тем точный в каждой детали рассказ о XIX веке, в который мы разом перенеслись, в его дворцы и соборы, в его гостиные и театры, в веселые и дружеские застолья, где за шампанским и за жженкой звенели запретные стихи. Из этой непостижимой дали вдруг донеслись и шум, и говор, и высветились знакомые образы, они теснились на важных раутах, на праздничных ристалищах балов, и будто в двухцветном обрамлении белых мундиров и черных фраков под звуки вальса и минуэта кружились, порхали, почти струились необыкновенные женщины, каких нам не приведется увидеть. Он говорил о веке ушедшем, растаявшем, уже непонятном, с его широтой и его ограниченностью, с его беззаконием и кодексом чести, громадный, на диво разросшийся заговор существовал почти 8 лет, немало не опасаясь доноса. Нашлись всего только 2 предателя, Шервуд Верный и Майброда. Начав спокойно, Аркадий увлекся, голос его от природы слабый окреп и подчинил себе слушателей. Нас обступила иная жизнь, и словно приблизился берег дальний. Ефремов неторопливо примеривался к своей геракловой работенке. В те месяцы я редко с ним виделся. Сначала был под завязку занят выпуском варшавской мелодии, родами трудными и драматическими, все висело на волоске. Весной же выходил «Серафим», эти заботы меня выручали, некогда было переживать первые новости о декабристах, которые не сулили нирваны. Пьеса неведомыми путями попала в Питер и вызвала гнев. Ответственная ленинградская дама, ведавшая идеологией, заявила без обиняков: «У нас эта пьеса пойти не может. Прикажете переименовывать улицы?» Конечно, нелепо было доказывать этой сверхбдительной пограничнице, что автор остается в пределах, вовсе не склонен ни рушить памятников, ни посягать на имена увековеченной истории, тем более, когда речь идет не только о борцах, но и о мучениках. Все это было вполне очевидно, но не для этих несчастных фурий, отученных и мыслить, и чувствовать. Были дурные предзнаменования в немногословной столице, однако совсем другого толка. Призванный к большому начальству, Ефремов уловил недовольство. На сей раз не было и в помине ленинградского простодушия. На сей раз никто не брал под защиту вышедших на Сенатскую площадь. Напротив, они вызывали сомнения. Ефремов сделал большие глаза. Тогда из партийных уст прозвучало достаточно внятное объяснение. Они ведь хотели сменить власть... Ефремов и сам уже понял, в чем дело, с его-то опытом и умом. Но сходу отказался от лестного, хотя и негласного предложения вести доверительную беседу 2 государственных людей. По-прежнему оставаясь в образе вполне инфантильного простачка, далекого от партийной мудрости, он протянул: «Конечно, хотели». Потом рассудительно добавил: «И они, большевики, зато ведь и чествуем, разве нет?» Тут первая пристрелка закончилась. Хозяин кабинета, естественно, был недоволен своим собеседником. Человеку с пионерским сознанием не возглавлять бы Московский театр. Там нужен бы человек с головой, прочувствовавший повороты истории. Но объяснить сейчас, что к чему, было решительно невозможно. Осенью следующего года страна и вместе с нею весь мир отпразднуют юбилей смены власти. Трагикомический парадокс и заключался в несоответствии этой революционной витрины сложившемуся державному строю. И зрелые люди давно это поняли, и с ними было легко и приятно, не возникало необходимости подобных деликатных бесед. Еще не наступила эпоха холодной усмешливой откровенности, свободной от вынужденной игры. Она начнет оформляться и крепнуть после августа 68-го. В апреле, когда я трудился в Ялте, Елизавета Исааковна Котова, заведующая литературной частью, порадовала меня телеграммой. Ефремов приступил к репетиции. Спустя 2 недели, вернувшись в Москву, я застал его поглощенным работой и сразу же обратил внимание, с какой открытостью ищет он общности с героями, отделенными веком.